Глава 45. Как учителю вести себя в соцсетях? Наверняка среди вас есть те, кто не пользуется соцсетями вообще. Никаких личных аккаунтов, сообществ, пабликов, каналов. Однако таких явное меньшинство, а среди молодых учителей их и вовсе почти нет. Вести страницы или не вести – вот в чем вопрос. Впрочем, для меня это вообще не вопрос. Вести надо, потому что это источник постоянной и разнообразной коммуникации с детьми. Уже этого пункта, как мне кажется, вполне достаточно, но есть и другие. С коллегами и не только. Это способ создания личного бренда и продвижения ваших проектов. Это источник дополнительного дохода. В последние годы СМИ постоянно пестрят скандалами. Учителя выложили в соцсети нечто такое, что крайне не понравилось родителям и другим представителям общественности. Один выставил фото с пляжного отдыха, другой сходил с друзьями в бар. И возмущенные пользователи, которые, разумеется, не пьют ничего крепче минералки, а на пляжах загорают в закрытой одежде, начали писать жалобы и требовать увольнения педагогов. Уровень лицемерия и глупости в таких нападках зашкаливает, но, как правило, учителя вынуждены увольняться. Я веду различные соцсети с 2007 года. У меня в общей сложности около 130 тысяч подписчиков, много контента и выступлений в СМИ. Поэтому позвольте поделиться некоторыми советами. Первое. Так уж получилось, что общество предъявляет повышенные, я бы даже сказал, завышенные требования к учителям. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку, и педагоги часто выступают именно в роли последних. Могут ли учителя курить, например? Глупый вопрос, конечно, могут. Может ли учитель выложить фото, где он раскуривает сигару или кальян? Или пост, где выражается нецензурно? Может. Но стоит ли это делать? Не думаю. Любой педагог лучше других знает, что личный пример – важнейший способ воспитания. Подобные истории – плохой образец для наших детей, тем более что для многих учеников, в силу семейных или иных обстоятельств, именно учитель является главной ролевой моделью. Одним словом, такие фотографии, видео и тексты учителям не следует публиковать прежде всего с педагогической точки зрения. К тому же мы живем в обществе, где люди обижаются и оскорбляются по любому поводу. Буквально по любому. Многие не согласятся со мной, но я уверен, провоцировать потоки недовольства в свой адрес без какой-либо значимой цели – не лучшая затея. Второе. Будьте осторожны с фотографиями детей. По правилам, выкладывать фото с учениками во время занятий нельзя. Для этого требуется письменное согласие одного из родителей. В то же время общие снимки с публичных мероприятий, утренник, первый звонок, можно загружать без разрешения. Это была теория. А на практике подавляющее большинство детей и родителей будут только рады красивому снимку, который учитель выложит в соцсети. По крайней мере, у меня так было всегда. При этом нельзя исключать, что все же найдутся мамы или папы, которые до глубины души возмутятся фактом появления снимка с их сыном или дочерью на вашей странице. В 99,99% случаев они не будут доводить дело до прокуратуры или суда, просто попросят удалить фотографию. Что делать с этой информацией, решать вам. Третье. Лучше разделить личную и профессиональную жизнь на два аккаунта. Именно так сегодня поступают многие педагоги. У меня есть личная страница в ВК и рабочее сообщество «Алихан Динаев поможет», где я четко разделяю новости, заметки, статьи, фото и видео, исходя из контекста. В первом аккаунте делюсь отзывами на прочитанные книги, впечатлениями от поездок в другие города и своими мыслями. А в рабочем аккаунте можно найти публикации полезных материалов для коллег, учеников, родителей. Четвертое. Не рубите сук, на котором сидите. Не стоит публично критиковать свою школу, директора, коллег и учеников. При желании вы всегда можете сделать это другим, более корректным и менее конфликтным образом. Пятое. Регулярно, хотя бы пару раз в неделю, публикуйте интересный контент. Что именно и как публиковать, это уже тема отдельной книги, но в первую очередь блогеру необходимо определиться со своей нишей. Вы хотите рассказывать забавные истории из школьной жизни или выкладывать рабочие листы по физике? Что вы собираетесь публиковать? Смешные видеоклипы или видеоуроки по информатике? Как правило, аудитория хочет видеть разные форматы. Статьи, подборки, фото, видео, инфографику. Такой универсальный подход востребован. С другой стороны, если вы сконцентрируетесь только на одном типе контента, на видео, например, это может стать фишкой вашего канала или блога. Впрочем, дело не в типе контента, а в том, насколько качественно и оригинально он сделан. Думайте прежде всего об этом. Шестое. Общайтесь с подписчиками. И не только из вежливости или благодарности. Среди своих читателей вы найдете немало замечательных коллег, и многие из френдов могут превратиться в ваших друзей и соратников. Седьмое. Найдите свою особенность. В чем главное отличие вашего блога от тысяч других? Придумайте свою уникальную изюминку и не забывайте демонстрировать ее. Начните с мелочей, фирменного приветствия или прощания, яркого логотипа, необычного названия блога или постоянного хэштега. Продолжайте чем-то более значимым. Например, у вас может появиться авторская рубрика, у меня это книжные рецензии и обзоры, регулярные челленджи и марафоны, всероссийские педсоветы онлайн, своеобразная цифровая учительская, где можно поболтать о чем угодно и, что очень важно, иногда просто выговориться, киноклуб под названием типа «Смотрим фильмы про школу вместе». Популярный педагог-блогер Андрей Замальдинов, например, сделал фишкой своего блога «Учительская добра Андрея Чародея» беседы за чашкой кофе. Интервью с активными и известными учителями. А может, вы выйдете за пределы соцсетей и начнете организовывать со своими подписчиками офлайн-мероприятия, совместные походы на футбол или в театр, тренинги или мастер-классы на базе одной из школ и так далее. Запустите классную акцию. Это может быть посадка деревьев вместе с коллегами, родителями и детьми или помощь педагогу, нуждающемуся в деньгах на операцию. У вашего блога должны быть свои особые приметы. Может, вы их уже придумали? Постскриптум. Можно ли добавлять учеников в друзья? Это сложный вопрос, на который нет однозначного ответа. Скажу честно, еще лет 5 назад я добавлял всех своих учеников и студентов, а сейчас почти никого. В сети вы найдете противоположные ответы и опыт коллег из России и других стран. Думаю, здесь вам стоит опираться на свои ощущения и следовать внутреннему голосу. В конце концов, никто не знает вас лучше вас самих. Но уж если вы решили не добавлять детей в друзья, то строго следуйте этому принципу. Потому что если вы не подружились с 20 учениками, а потом внезапно добавили 21-го, у вас будут проблемы. Ну а если после года дружбы в соцсетях вы поняли, что она доставляет вам дискомфорт, то бросайте это дело. Дети могут следить за вашими новостями, оставаясь в статусе подписчиков.